она не мысла жизни без мужа. Меня же стали преследовать родственники убитых отцом людей. Я бежал в Китай, но там за мной стали охотиться власти, и вот я оказался в Таиланде. Я командир летучего отряда террористической организации «Тигры Таиланда». «Сколько ж вам лет?» — удивился Востриков. 64. «Вы не выглядите на свой возраст. Змеиная кровь», — объяснил фон Бюлов. «У вас змеиная кровь?» «Нет», — засмеялся русский китаец. «Просто я регулярно пью змеиную кровь с китайской водкой. Что вам от меня нужно?» «В моем отряде ослабел боевой дух. Слишком много наших перебили монархисты. Год назад мы отмечали полвека убийства великого Троцкого. Это наш вождь, наш символ. Его идеи и образ для нас бессмертны. Мы марксисты. Но бойцы, в основном деревенский народ, в них еще живы религиозные предрассудки. Они все еще верят в возвращение мертвых в живом образе. Сегодня не поверили, что к ним явился сам Троцкий». «А вы?» — спросил Востриков. «Меня воспитали в православной вере. Но я не верю ни в Бога, ни в черта, ни в Троцкого, не верю ни во что, кроме змеиной крови с китайской водкой». «Я вас понял», — проскрипел зубами Аркадий Петрович. «Я должен буду играть роль Троцкого, чтобы дурачить этих болванов? И извольте, но прежде вы примите три моих условия». «Уже принял», — засмеялся фон Бюлов. «В джунглях все в моей власти. Во-первых, вы найдете одну девушку. Седой человек, которого вы привели сюда и который наверняка прикидывается американским туристом, на самом деле крупный международный преступник. Он похитил девушку в России и привез сюда для каких-то страшных опытов. Она невеста юноши, с которым вы обошлись так нелюбезно. Пока девушки нет, я отказываюсь вести какие-либо переговоры». «Это проще простого», — сказал Бюлов. «Видно, та девчонка, которую капитан Джинк арестовал за наркотики, она в пересыльной тюрьме, в другом конце острова. Впрочем, зная похотливость капитана, я не ручаюсь за товарный вид невест. Но в утешение вашему мальчику скажу, что мертвое тело Джинга уж валяется в полосе прибоя, и за неделю ее сожрут крабы. Что касается Седовласова, через минуту будете держать в руке его сердце». «Как раз этого и не требуется?» — поспешно остановил Востриков. — Этот господин нужен мне живым? — Я принял два ваших условия. Какое третье? — Я скажу его, когда увижу девушку. — Джон, миленький! — Ася истерически хохотала на плече Джона. С первого взгляда он не узнал ее. Она была страшно измождена, кожа висела под глазами бледными мешками, а сами глаза из карих стали мутно-бесцветными. Руки и ноги были в черных кровоподтеках, платье превратилось в лохмоть. Короткие волосы испугали Джона сединой, но вскоре он понял, что это не седина, а следы побелки. Волны жалости и нежности душили его, не позволяя говорить. Все, что он мог, это заботливо освобождать голову Аси от серых хлопьев, осторожно поглаживать ее по спине. «Я знала, ты меня найдешь, Джон, но... Почему ж так поздно? Господи, что они со мной сделали? Меня заставляли есть тараканов?» «Молчи!» — выдавил из себя Джон. «Они насиловали меня на столе и в уборной». «Молчи!» «Меня насиловали все полицейские и старая женщина с грязными хотями. Она меня всю раз воротила». «Не плачь. Скоро мы будем в Америке», — говорил Половинкин. «Поселимся в собственном домике в Питтсбурге, но сначала арендуем машину и поедем с тобой в Лас-Вегас. В Лас-Вегасе ты забудешь про все. Хочу в Лас-Вегас», — сквозь слезы говорила Ася. Фон Бюлов стоял рядом с бледным, растроганным Востриком и с насмешкой наблюдал за сладкой парочкой. «Узнаю работу покойника Джинга», — невольно восхитился он. «Кстати, девчонка не дурна. Ее помыть, подмурафетить. Но-но! — вскричал Востриков. — Только троньте, и ваши отморозки немедленно узнают про наш обман». «Каким же это образом?» «Холодно», — поинтересовался фон Бюлов. «Вы же ни слова не знаете по-тайски». «Вот мое третье условие», — громко заявил Востриков. «Возьмите меня, но отпустите тех молодых людей». «Это опасно», — фон Бюлов нахмурился. «Они видели мое лицо и знают численность отряда. Если хотите, чтобы дети остались живы, придется забрать их с собой. В таком случае сами изображайте великого и ужасного. Очки с бородкой я вам подарю». «Хорошо», — — сказал фон Бюлов, немного поразмыслив.